Глава 50. Я растерянно посмотрела на Макса. Внутри что-то медленно умирало, а он, этот мерзавец, он улыбался. «Попробуй». Он подтолкнул мою руку вместе с конфетой ближе ко рту. «Ну попробуй же, сколько еще тебя уговаривать?» Я сдержала подступающие от разочарования слезы и положила конфету в рот. Раскусила, наслаждаясь шоколадной сладостью, которая вдруг сменилась жгучей остротой. Пораженная, я открыла рот, чтобы вобрать немного воздуха и остудить заполыхавший язык. Макс смотрел на меня, улыбаясь и наслаждаясь моей реакцией и растерянным выражением лица. Я автоматически раскусила конфету до конца, и на язык мне полился освежающий мятный сироп, который потушил пожар во рту, оставляя чувство восторга и желание попробовать еще одну. «Ух ты! Потрясающе!» — только и смогла выдохнуть я. «Просто невозможное сочетание и при этом волшебно вкусное! Как подобное пришло тебе в голову?» «Это ты меня вдохновила». Он приблизил свое лицо к моему. «Помнишь? Кайенский перец». «Разумеется, я помнила. Так вот, откуда этот пожар? Просто удивительно!» — улыбнулась ему. «Попробуй еще вот эту». Он предложил мне конфету с буквой «В». Под оболочкой из темного шоколада скрывался сладкий клюквенный сироп, в котором плавала до невозможности кислая ягода, а под буквой «Н» оказалась сладкая вишня в сухом белом вине. Неудивительно, что Никитин занял первое место со своей Викторией. Поразительное сочетание, казалось бы, несочетаемых ингредиентов. Настороженность, шок, восторг и желание попробовать следующую, чтобы также удивиться и восхититься. «Вот и ты такая. Абсолютно невозможная. Одновременно и обжигающая, и прохладная. И сладкая, и кислая. И нежная, и колючая». Ужасное описание. Почему-то я не думала, что со стороны произвожу подобное впечатление. «Наоборот. Ты заинтриговала меня и взволновала. Еще тогда, при первой встрече в кафе, когда вылила на меня эту дурацкую лапшу». Его лицо становилось все ближе и ближе. Мои губы словно сами по себе приоткрылись, ожидая встречного прикосновения. И, наконец, дождались. Макс целовал меня так нежно, осторожно, словно боялся вспугнуть. А я таяла и расплывалась теплой лужицей от волнующих ощущений. Внезапно что-то скользкое и влажное прошлось по моей щеке. Я отпрянула от мажора и уставилась на довольную собачью морду. «Эй, приятель!» — оттолкнул его Макс со смехом. «Эта девчонка не для тебя. Она моя». «Гав!» — попытался возразить друг, но Никитин выдал ему припрятанную в бардачке кость, и пес с радостью согласился на обмен, увлекшись угощением. Я смотрела на собаку и пропустила момент, когда Макс достал откуда-то маленькую черную коробочку. «Ты знаешь, что там?» произнес он и замолчал. Я опустила глаза, скрывая очередное разочарование. После его слов о том, что именно я вдохновила его на создание таких потрясающих конфет, ожидала как минимум страстного признания в любви. Этого, ты знаешь, мне было мало. «Эй, Виктория Владимировна, посмотри на меня!» велел он, одновременно приподнимая пальцами мой подбородок. Я заглянула ему в глаза. Они смеялись. «Ты же знаешь, что я влюбился в тебя с первого взгляда?» «Не знаю». Я вырвала подбородок и попыталась отвернуться, но он не дал, беря мое лицо в свои руки. «Я полюбил тебя, как только лапша свалилась с моих ушей. Ты постоянно выводила меня из себя, и я не знал, чего мне хочется больше – убить тебя или зацеловать. Ты же станешь моей женой?» Вопрос он прошептал уже мне в губы, прежде чем снова поцеловать со все возрастающей страстью. Когда Макс отстранился, мы оба тяжело дышали. Голова кружилась, и я вряд ли соображала, где нахожусь. Никитин протянул мне кольцо и выжидающе поднял брови. «Ты все рассчитал?» «Да», — улыбнулась. «Дезориентировал поцелуем, чтобы я не сумела тебе отказать?» «Ты не только красивая, но еще и умная». Он взял мою руку и надел кольцо на безымянный палец. Оно село приятной тяжестью. Сначала прохладная, нагрелась теплом моего тела, и я почти перестала его чувствовать, словно это кольцо всегда было на моей руке. «Я очень хочу тебя», — зашептал Макс, целуя мое лицо и шею короткими отрывистыми поцелуями. «Знала бы ты, как тяжело было смотреть на тебя все эти дни и не иметь возможности прикоснуться. Ты же настоящая шипастая колючка, так долго изводила меня». «Я тоже хочу тебя», — прошептала ему в ответ, раздумывая, можно ли сделать это в машине. Макс провел горячим языком по моей щеке, обдавая каким-то странным запахом изо рта. Я открыла глаза и наткнулась на снова высунувшего морду друга. «Нет, здесь у нас ничего не получится», — пробормотала с сожалением. «Похоже, этот пес раньше служил в полиции нравов и не позволял людям заниматься любовью в общественных местах». «Точно», — подтвердил мажор, наблюдая за собакой. «К тому же у нас рабочий день, а мы с тобой оставили фабрику без руководства». «Я же сегодня уволилась», — возразила ему. «Должен тебя расстроить, но твой босс потерял заявление, так что ты все еще работаешь на Никитина». «Это легко исправить», — с вызовом произнесла я, но Макс погрозил мне пальцем. «Ты играешь с огнем, девочка. Я как раз рассматриваю идею, чтобы выпустить друга погулять на полчасика и воспользоваться твоим телом». «Я буду кричать». «Кричи», — ухмыльнулся он. «Меня это очень заводит». «Ладно, поехали на работу». Я закусила губу, отгоняя откровенные картины того, что мог сделать со мной сейчас Никитин. «Хочешь помариновать меня до вечера?» «Нас обоих». И это была правда, ведь я хотела его не меньше. «Что ж», — он завел двигатель и задумчиво произнес. «Если мне станет совсем не невмоготу, я всегда смогу вызвать тебя в свой кабинет». Мы перебрасывались идеями до самого города, распаляя друг друга. Пес лаял, когда мы принимались смеяться уж слишком громко. Ну и пусть этот мажор бесит меня до невозможности. Я все равно хочу быть с ним, потому что люблю его и знаю, что вечером у нас будет отличный секс. Конец. Читала Валерия Егорова.